Глава 15. Всю дорогу до Петровича бес молчал, как мужик, сделавший предложение, и теперь искренне об этом сожалеющий. Григорий вообще часто говорил что-то, не приходя в сознание. Однако сегодня превзошел сам себя. У нечисти такие понятия, как дружба, взаимовыручка и самоотверженность, были весьма условными. Не для всех, конечно. Тут же Митя был удивительный черт. Хотя в этом смысле удивительный черт как раз Григорий, если использовать это слово как ругательство. А Митя — черт, вызывающий изумление. Но общая температура по больнице такова, что среди нашей нечисти искать друзей — такое себе занятие. Но все же надо понимать, у кого ты живешь и кто твой хозяин. И какие вещи можно говорить, а какие даже озвучивать нельзя. Жаль, что Григория бойкотом не испугаешь. Нет, я понимал, что ему, скорее всего, сейчас неприятно, да и только. С него как с гуся вода. И никаких особых мук совести бес не испытывает. Нельзя мучиться тем, чего у тебя нет. Чтобы скрасить как-то время в дороге, я включил радио. Только вместо музыки попал на новости. В Выборгском районе второй день продолжается массовый падеж птиц. Территориальное управление Россельхознадзора уже начало проверки в связи с массовым количеством обращений жителей по факту гибели объектов животного мира. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, проводятся мероприятия по выявлению возможных нарушений регламентов применения пестицидов для борьбы с мышевидными грызунами. О ее результатах будет сообщено позднее. У меня что-то неприятно кольнуло в груди. Я знал только одного рубежника, который был связан с птицами. И последние вдруг резко начали гибнуть. Это что? Выходит, с Вороновым случилась беда после того происшествия с ниткой? Почему тогда у меня такое плохое предчувствие? Я переключил радиостанцию, однако ритмичный бит так и не разогнал гнетущие мысли. Да еще у самой дороги я как раз заметил мертвого ворона. Так, Мотя, все нормально. Если бы надвигалась какая-то задница, то Инга бы сообщила. Ведь сообщила бы? К тому же она что-то там достала с изнанки. И скоро мы этого рубежника прихлопнем. Надо только чуть-чуть подождать. Я подъехал к загородному дому Петровича, где он и назначил встречу. Кстати, вот теперь я пожалел, что встреча не в ресторане, потому что с удовольствием что-нибудь бы пожрал. Было бы странно ожидать, что бывший бандос живет в каком-нибудь доме с модерновой архитектурой. Собственно, Петрович меня и не разочаровал. Когда навигатор сказал, что я прибыл, по правую руку возвышался двухэтажный особняк из красного кирпича с высоким забором и кованными воротами. Последний, кстати, открыл один из мордоворотов Петровича. Именно что открыл, а они не отъехали в сторону, как у тех же Тихомировых. Интересно, какие общие дела у таких разных людей? Меня провели в огромную гостиную-столовую, которая тоже не разочаровала. Ковры, хрусталь, золото, шкуры и головы оленей на деревянных стенах. Причем всего оказалось так много, что даже в глазах рябило. Словно у Петровича целью было показать гостю, сколько у него всего есть. А ведь эти люди с полпредами встречаются. Или про кого он там говорил? Что интересно, встретил меня не хозяин, а хозяйка. Крупная женщина лет 50 с яркими красными губами и короткими милированными волосами. Я взглянул на нее и сразу понял, кто в этой семье главный. Несмотря на годы, та самая Светлана даже не думала их скрывать. В смысле, не кинулась в омут косметологии и пластической хирургии, как многие ее ровесницы. Да, черты лица жены Петровича немного оплыли, тело потеряло упругость и подтянутость, поэтому хозяйка и носила свободный спортивный костюм, чтобы лишний раз это не подчеркивать. Однако Светлана достойно входила в ту пору, которая пенсионным фондом официально называлась периодом дожития, потому что она была уверена в себе. Могу поспорить, что Петрович до сих пор искренне ее любил. Как можно не любить королеву? А именно ею Светлана в этих владениях и была. Какой бы ты бандос и душегубец ни был, а когда такая женщина посмотрит на тебя, сразу залезешь под каблук. Либо ей надо искать такого же мужика с титановым стержнем внутри. Только есть вариант, что они поубивают друг друга. «Добрый день», — сказала она, мельком оглядев меня. Но в отличие от мужа, не сделала выводов на основе увиденного и не стала раскидывать пальцы веером. «Вы, видимо, Матвей?» «Добрый день, да. А вы Светлана, супруга Владимира Петровича. Простите, не знаю отчества». «Можно просто Светлана», — улыбнулась она. «Присаживайтесь. Супруг сейчас подойдет. Могу я поприсутствовать при вашем разговоре?» «Если Владимир Петрович не будет возражать». «Не будет», — уверила меня госпожа Рыкалова. «Нет, эта Светлана окончательно рвала мне все шаблоны. Я ожидал увидеть испорченную истеричку, которая перетерпела все тяготы грозных 90-х и теперь имела моральное право уйти в отрыв, а встретил умную и образованную, судя по всему, женщину. Светлана, простите, пожалуйста, мое любопытство, но как вы с Владимиром Петровичем познакомились?» Вопрос Рыкалову откровенно повеселил. «Я была завучем в школе, где училась его младшая сестра. У них с Аней большая разница. Отец погиб, мать много работала, вот Володя часто и наведывался в школу. Вы, наверное, будете смеяться, но это была вспышка. Любовь с первого взгляда. Я о таком только в книжках читала. А когда узнала, чем он занимается, было уже поздно». «И чем он занимается?» Я сделал удивленное лицо. «Не пытайтесь быть глупым, Матвей, вам не идет. Володя занимался делами, которые нашим уголовным кодексом не особо поощряются. Хорошо, что ему хватило ума и удачи вовремя легализоваться. Почему-то мне кажется, что не без вашей помощи. А вот быть умным вам очень идет, Матвей», — блеснули глаза Рыкаловой. «Мне всегда доставляло удовольствие разговаривать с приятными людьми. К примеру, так я познакомился и подружился с Васильичем. Именно из-за этого я ощущал сейчас себя словно елеем обмазанным, как сказал бы Григорий. Того, кстати, я в наказание оставил в машине. Точнее, засунул портсигар в бардачок. Будь моя воля, я бы разговаривал со Светланой столько, сколько это вообще было возможно. Вот нравилась она мне, и все. Не в сексуальном плане, а именно как человек. Было в ее глазах нечто магнетическое. Мне подумалось, что школа ходила по струнке, когда она работала в ней завучем. А еще я представил, как Петрович назвал ее «блядной». Он, наверное, за всю жизнь в сторону жены косо не посмотрел. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. И магическое ощущение нереальности разрушил Петрович. Вот, наверное, зря я о нем подумал. Краткостриженный крепыш ворвался в гостиную с телефоном в руке. «Здорово», — он пожал мне руку. «Чё, есть новости?» «Есть», — сказал я спокойно. «Может, присядем за стол? Разговор будет непростым». «А что, не пропадать же столу из красного дерева? К тому же как-то неудобно сидеть на одном диване в линию и обсуждать важные вопросы. Хотелось видеть собеседника». «Хорошая новость в том, что я знаю, что у вас и как от этого избавиться», — сказал я. «Плохая — надо остановить стройку». «В смысле остановить?» Петрович вскочил на ноги. «Ты знаешь, сколько там бабок? Ты вообще представляешь, что со мной после всего этого сделают?» «Сядь». Светлана не рявкнула, а произнесла это тихо, почти вкрадчиво. И у Петровича сразу же подкосились ноги. Я даже посмотрел на нее новым взглядом. «У женщины точно нет рубца?» «Матвей, нет ли какого-нибудь компромиссного способа?» — спросила она. «Этот проект очень важен для нас». «Это и есть компромисс. Если не вдаваться в подробности, то в нашем мире есть очень много странного и непознанного. И вот это непознанное Владимир Петрович и потревожил. И теперь проклятие, которое сидит в нем, будет лишь набирать силу». «Проклятие?» — побледнел Петрович. «Материализованное проклятие. Можно сказать, что в вашем теле теперь обитает кто-то очень маленький, но довольно живой. Забавно, что нежить создала живую икотку. А еще смешно, что Петрович мог бы подать заявку на $1 000 000. Ведь столько готовы были заплатить первому беременному мужчине. Вся беда в том, что он вряд ли родит икотку. Если она работает так же, как и спиритус, то итог Петровича тоже будет неутешителен». «Чем это грозит?» — серьезно спросила Светлана. «Думаю, со временем Владимир Петрович начнет болеть все чаще и чаще, а потом в один из дней умрет». «Слышь ты!» — Бандос вновь поднялся на ноги. «Нет, меня он и раньше раздражал. Можно сказать, с того самого момента, как вошел в гостиную. Особенно на контрасте с женой. Но я терпел. Но каким бы выдержанным я ни был, всему приходит конец. Я зло поглядел на Петровича, чуть придавив хистом. Даже и котка внутри недовольно зашевелилась. И тут же отпустил. «Это ты слушай», — сказал я. «У тебя один выбор — выжить и остаться здоровым. Именно такой, о котором я рассказал. Причем ты не просто остановишь стройку, а сделаешь все, чтобы эта земля получила какой-нибудь природоохранный статус. И ответ мне нужен прямо сейчас. Либо ты соглашаешься, либо я встаю и ухожу, а вы уже будете разбираться с последствиями». Когда наступило гнетущее молчание, я сам пожалел о своей вспышке гнева. Светлана здесь была совершенно ни при чем. С другой стороны, ведь правильно говорят, что муж и жена — одна сатана. Она же не развелась с Петровичем, когда узнала, чем тот занимается. Напротив, помогла выйти из всего этого. Да и нельзя с бандосом по-другому. Он человек примитивный. В его мире силу может победить только еще большая сила. «Мне пи***ц», — коротко выругался Петрович. «Нет, можно кое-что придумать». Светлана погладила мужа по спине. «Самое простое — найти краснокнижные растения и перенести туда. Какая-нибудь общественная организация совершенно внезапно узнает, что там растет, к примеру, карликовый незабудочник. Новость подхватят региональные СМИ, в этом будь уверен. Затем одно-два упоминания в федеральных. Твои инвесторы не дураки, поймут, что лучше отступить и найти более подходящее место». Петрович слушал жену внимательно. А я смотрел на нее восхищенно. Нет, с такой женщиной вообще ничего не страшно. Эх, как же бандосу повезло. Не встреть он Светлану, уже бы гнил в земле. Инфосотка! «Матвей, точно ничего нельзя сделать?» Он посмотрел на меня взглядом побитой собаки. «Если дело в бабках, я за ценой не постою». Я глубоко вздохнул. Вот тяжело общаться с людьми, которые искренне верят в то, что в жизни все можно купить. Нет, в том своем чужанском мире, может, так и было. Но я имел честь стать рубежником. И здесь все чуть сложнее. И в то же время проще. Пришлось даже встать, чтобы обойти стол. Я положил руку на плечо Петровичу и вновь подтолкнул икотку, как в прошлый раз. «Вы что тут удумали, в***? Ты, худощавый говнюк, бери свою шкуру старую и валите нахер отсюда!» Я убрал руку. Короткой демонстрации было более чем достаточно. В том числе потому, что пусть и котка и забирала пульт управления, но Петрович помнил и понимал все, что она говорила. «Хер с ним, Матвей!» — махнул он. «Мы согласны». Светлана, которая не убирала одной руки с мужа, кивнула. «Ну вот, так бы сразу. А то пока не припугнешь, русского языка не понимают». Я сел обратно, достал телефон и набрал Митю. «Привет, ты как, все в порядке?» «Да, дяденька, музыку слушаем, поем немножко. Этот Грыц — отличный мужик, хоть и нежить». «Скажи ему, что я все уладил. Он может отозвать икотку. В смысле, снять проклятие». «Хорошо, сейчас скажу». Я повесил трубку. «Надо подождать», — объяснил я Рыкаловым. Более неловкой паузы и придумать было нельзя. Петрович буравил меня злым взглядом, и я его понимал. Он нанял человека, чтобы решить свою проблему. А в итоге я его прогнул так, что неприятностей стало еще больше. Вот только зря он так. Проблема у него была как раз до обращения ко мне. Теперь она превратилась лишь в расходы. По мне, ради собственной жизни и здоровья не жалко заплатить любые деньги, если они у тебя к тому же есть. Митя перезвонил через минуту. «Вроде все, дяденька. Бормотал, а теперь молчит, сидит». «Сейчас проверю». Я подошел к Петровичу и положил руку тому на плечо. Пощупал хистом. «Так и есть. Кончилась икотка. Была, да вся вышла. Все, молодец. Скоро приеду, не скучайте». «Поздравляю». «Это я уже обратился к Петровичу. Теперь вы абсолютно здоровы». «Сколько мы вам должны?» Тут же встрепенулась Светлана. «Нисколько. Как я понял, Владимир Петрович не совсем доволен результатом моей работы». Взгляд бандоса красноречиво намекнул, что я прав. На меня так даже бывшая не смотрела, когда случайно увидела с другой девушкой. И плевать, что с той у меня ничего не было. Поэтому простого спасибо вполне достаточно. «Спасибо большое, Матвей», — серьезно сказала Света. «И тут мне похорошело. Не настолько, чтобы упасть в конвульсиях и получить четвертый рубеж, но вместе с тем порядочно. Экспы, как сказали бы в компьютерных играх, дали значительно больше, чем с того же злыдня от Васильча. Забавно. Помог бандосу, а благодарочка прилетела от его жены. И на том спасибо. Владимир Петрович, я не угрожаю, просто предупреждаю. Если вы решите обмануть, то все вернется на круги своя. Возможно, даже станет хуже. Только вместо единственного врага вам добавится второй. Дело в том, что я за вас поручился перед очень непростым существом и буду крайне разочарован вашим возможным неблагоразумием. Всего хорошего, Светлана. «Я вас провожу, Матвей», — сказала женщина. Уже на улице мы заговорили снова. «Вы не подумайте, Матвей. Володя у меня упертый, многое привык решать радикально и прямолинейно, но он не тупой. Очень на это надеюсь. Ему невероятно повезло с женой». И меня внезапно озарило. У меня вообще редко так бывало, чтобы возникала мысль, в правильности которой я был уверен на все 100. Я думал о подобном. Вот только у меня было не так много людей, которые бы подходили на эту роль. Маргарита Тихонова? Возможно. Но после того, как я спас ее сына, она смотрела на меня с некоторым страхом. Едва ли женщина предпочтет работать вместе. А вот Светлана — другое дело. В ней чувствовались сила и мудрость. Ведь она видела то, что сейчас происходило, и явно ощущала мою власть над ее мужем. Но ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Светлана, как вы посмотрите на то, если я вам предложу поработать вместе?» «В качестве кого?» — спросила она. «В качестве моего агента по подбору возможных клиентов. Что-то мне подсказывает, что именно вы управляете делами мужа. Соответственно, знаете множество важных людей, которые могут заплатить серьезные деньги». Я был готов к тому, что она откажется. Но вместо этого Светлана спросила совсем другое. «Каков мой процент?» «Это на ваше усмотрение. Как договоритесь?» «Матвей, вы сегодня несколько раз меня удивили. Но сейчас делаете это в очередной раз. Вам не нужны деньги?» «Не такие. К тому же у меня нет в них острой необходимости». «Что же вам надо?» «Не могу сказать. Но не беспокойтесь, свое я все равно получу». «А что мне ей ответить? Что нужна человеческая благодарность?» Да и с деньгами был один сложный вопрос. Когда человек платит деньги, то считает, что покупает какую-то услугу. Вон, как тот же Петрович. И никакой благодарности. Надо объяснить людям, что они платят вам за возможность поговорить со мной. И только. Как вы будете убеждать их, это ваше дело. Думаю, вы справитесь. К тому же, не всегда можно заплатить деньгами, кивнула Светлана. Хорошо. За какие случаи браться? Когда происходит откровенная, как бы сказать, чертовщина. Нечто, что нельзя объяснить простой логикой. Только не глупости вроде приворота или обмана конкурентов, а «я поняла», — кивнула Светлана. «В противном случае можно еще нажить врагов, а не благодарных клиентов. Это будет интересно». «Хорошо, Матвей, как я найду что-нибудь подходящее для вас, то позвоню». «Мой телефон возьму у мужа». На этом мы и попрощались, довольные друг другом. Я еще не знал, что из этого выйдет, но Светлана всяко более подходящий рекрутер, чем та же Рита или ее муж. Хотя правильно говорят, все, что не происходит, к лучшему. Если бы не Петрович, я бы и так никогда не познакомился с его женой. Почему согласилась она? На то было множество причин. Во-первых, деньги. Думаю, Светлана сможет на этом серьезно заработать. Во-вторых, она правильно сказала. Иногда можно спросить нечто гораздо более интересное, чем деньги. А тут Светлана своего точно не упустит. В-третьих, мне показалось, что ей было банально интересно. Женщин всегда влечет все незнакомое, какими бы стальными леди они ни виделись со стороны. «Чего радостный такой, хозяин?» — спросил бес, как только я сел в машину. «Придумал, что с нежитью делать?» Улыбку как ветром сдуло. Вот умел Гриша испортить всю малину. «Нет. Но у меня есть приятель, который может знать».